L13-3. Ненависть. После побега со склада «Желтая коробка» L перевел дух и припарковал блинный грузовик рядом с игровым салоном пинбольных автоматов. Через некоторое время Маки, лежавшая на заднем сидении, пришла в себя. «Ты в порядке?» Девочка прикусила губу и уставилась на след укола на руке. Эл смотрел на нее, пытаясь понять ее эмоциональное состояние. Маки подняла голову и внезапно кинулась к двери, но Эл схватил ее за руку. «Куда ты идешь?» «Отпусти меня! Я убью ее! Я верила ей!» «Маки, если ты собираешься убить доктора Кудзё из-за ненависти, значит, ты ничем не лучше ее. Моего папу убили у меня на глазах!» «Меня предал человек, которому я доверяла больше всего. Ты не знаешь, каково это – потерять своих родителей и остаться одной!» «Нет, знаю». Он достал фотографию в Атари, которую носил с собой после его смерти. «Я сирота. В Атари самый близкий мне человек был убит Кирой. Я тоже один в этом мире. Именно поэтому я понимаю, что ты чувствуешь». «Так ты тоже, Рюзаки?» Маки увидела печаль в глазах Эл, когда он смотрел на фотографию. Она почувствовала, что ее гнев стал рассеиваться. «Я совсем не ожидал, что они введут тебе вирус». Эл задумался, как обычно прикусив ноготь. «Мы многое должны сделать. Нужно уберечь противоядие от рук террористов. Найти того, кто сможет создать его. Вылечить тебя, а затем узнать, как противник намеревался это противоядие использовать. У нас будет очень много работы». Хруст ногтей Эл становился все громче. Маки уставилась на детектива, который сейчас казался ей более оживленным, чем обычно. «Кажется, ты счастлив, Рюзаки?» «Вовсе нет». Эл покачал головой и завел грузовик. «В первую очередь, мы должны спасти Суругу». На GPS отображалась мигающая буква S. L13-4. Трофеи. «Значит, это и есть тетрадь смерти. Абсолютное оружие массового уничтожения». Не желая притрагиваться к черной тетради на столе, члены синего корабля просто стояли и смотрели на нее. Они ожидали увидеть что-то более зловещее. «Знать, что ты можешь убить любого, только написав здесь его имя». У Кудзё было такое же тревожное чувство, когда она впервые взяла в руки пистолет. Оно было вызвано несоответствием между драгоценностью жизни и легкостью, с которой она могла быть отнята. Сначала синий корабль с подозрением отнесся к тетради. Но после того, как Кудзё объяснила им, что даже директор ФБР и президент Соединенных Штатов охотились за ней, у них не было другого выбора, кроме как признать, что она действительно работает. «Эти правила заставят вас дважды подумать, прежде чем вписать сюда чье-то имя». Помощник Матобы Йошизава открыл тетрадь и начал читать правила ее использования вслух, одновременно переводя их с английского на японский. «Человек, написавший чье-то имя в этой тетради, должен написать в ней новое имя в течение 13 дней, иначе умрет сам. Да уж, стоит записать чье-то имя, как застрянешь в этой игре смерти на всю жизнь. Это еще не все. Если тетрадь каким-либо образом уничтожить, каждый, кто к ней прикасался, умрет. «Чёрт! Теперь мне жаль, что я дотронулась до неё!» С досадой прошипела Хатсуне, заглядывая в правила через плечо читающего. Она действительно была первой, кто прикоснулся к тетради, причем из чистого любопытства. Йошизава положил тетрадь перед Каниши. «Эй, Каниши, ты ведь желаешь кому-то смерти? Почему бы тебе не записать сюда его имя?» Нет. Матоба сидел за столом дальше всех от тетради, наблюдая за остальными. Он начинал жалеть, что не изучил ее в одиночестве. Пока другие не видели правил тетради, он спокойно мог написать в ней имя любого члена организации, который уже выполнил свою роль и не был особенно полезен. Вздохнув, он взял себя в руки и встал. «Нашей основной целью были данные о противоядии, а не тетрадь смерти. Но можно будет использовать и ее в качестве страховки. Никто из нас не может писать чье-либо имя, иначе умрет через 13 дней. Однако мы можем сделать так, что писать в ней будет этот идиот Суруга». Синий корабль с удовлетворением засмеялся. Матоба внимательно следил за реакцией своих подчиненных. «А сейчас давайте рассмотрим наши текущие задачи. Со всеми, кроме тех, кто стоит на страже, мы встретимся здесь. Каниши будет работать над анализом микрочипа. Он может передавать данные о своем местоположении во время подключения. Поэтому используйте отдельный компьютер». «Понятно». Остальные преступники собрались вокруг Кудзё и Матобы. Первой начала Кудзё. «Хорошая работа. Мы подошли к кульминации второй части нашего плана. Мы знаем, что незадолго до своей смерти Никайда связался с Ватари, который, в свою очередь, являлся посредником Эл. С вероятностью 67% нас ждет успех». Все члены организации согласно кивали, слушая доктора. Она была правой рукой Матобы и хорошим стратегом, и пользовалась у всех абсолютным доверием. «Из-за Эл все идет не так, как планировалось, однако мы завладели тетрадью и сделали Маки носителем вируса. Не знаю, пригодится ли нам агент ФБР. Кстати, где этот идиот?» «Связан в кладовой», — отозвался один из членов банды. «Надеюсь, о нем мы не должны беспокоиться, не так ли?» — спросила Кудзё. «Мы обнаружили у него в обуви передатчик и уничтожили его, так что теперь мы в безопасности». «Без сомнения, Эл будет пытаться отслеживать наше местоположение. Я хочу, чтобы все были в состоянии боевой готовности». «Хорошо». «Господин Каниши, как проходит анализ данных?» Каниши уже работал за компьютером, повторяя одну и ту же операцию снова и снова. Он ожесточенно покачал головой. «На данный момент я не смог найти никаких скрытых программ, но есть одна... В общем, она блокирует доступ к данным». «Что это значит?» «Она запрашивает пароль, но если вы введете его неправильно, программа будет удалена». Кудзё прижала правую ладонь к виску и закрыла глаза, стараясь сосредоточиться. «Это может быть одной из ловушек Эл». «Прекрасно. Пожалуйста, продолжайте анализ. Теперь вы расскажете нам, какова наша следующая цель?» – спросил Матоба. «Да», – ответила она. «Нам больше нет нужды обманывать Суругу и Маки, так что мы становимся более свободными в выборе средств. Теперь, когда девочка является носителем вируса, Эл будет работать над противоядием, надеясь успеть до конца инкубационного периода. Он сделает все возможное, чтобы не дать ей умереть». «Есть лишь несколько человек, которые могут создать противоядие», — заметил кто-то. «Тогда мы можем похитить девчонку и создать противоядие сами, или заставить создать его Эл, а потом украсть», — сказал другой. Кудзё прикусила губу в ответ на эту коллективную самоуверенность. Казалось, члены группы не чувствовали никакого страха или волнения, сражаясь с лучшим детективом в мире. И это несказанно раздражало ее. Никто из них так и не заметил подслушивающего устройства, прикрепленного к окну.